Глава 13. «Заблудился? Правда?» — не без доли иронии спросила я. «Кай, не нужно меня обманывать. Признайся честно, ты следил за мной?» «Почему ты так решила?» «Потому что ты хорошо знаешь Академию, и не нужно придумывать увертки, особенно такие глупые. Я правда не знаю, где находится моя комната». Дракон сделал пару шагов по направлению ко мне. «Спроси у ректора, где тебя расположили. Я-то тут при чем?» «Сколько ты уже здесь?» «Еще пара шагов, и нас отделяет друг от друга всего 30 сантиметров». «Когда устроилась? Сразу после того, как уехала?» «Почти». «Значит, прошел уже год». Кай задумался о чем-то своем. Лицо его было напряжено, а глаза смотрели вперед совершенно пустым, отсутствующим взглядом. Мыслями он явно находился где-то очень далеко отсюда. «Слушай, у меня нет времени с тобой разговаривать». Я обогнула дракона, решив, что браслеты могут подождать. Не хотелось, чтобы Кай подумал, что из-за него я решила заглушить магию. «Насчет комнаты спроси у ректора или у миссис Бишоп. Все ключи хранятся в ее кабинете». «Я искал тебя», — отозвался Кай, стоило мне взяться за ручку двери своей комнаты. «Правда искал. Но никто не знал, куда ты подевалась. Кроме твоей мамы, думаю. Однако она наотрез отказалась рассказывать о тебе. И еще обвинила в том, что из-за меня ты осталась без семьи. Это правда? Твой дядя отказался от тебя, и ты сменила родовое имя?» «Только не говори, что тебе жаль», — прошипела я, сжав ладони в кулаки с такой силой, что ногти впились в кожу. Острая боль отрезвляла, помогала эмоциям находиться под контролем. «Что бы между нами ни произошло, я не хотел этого». Кай протянул ко мне руку, но я резко отшатнулась. Меньше всего я сейчас хотела чувствовать его прикосновение. Никогда не желал найти истину. «Но ты ее нашел, и все, что ты говорил мне когда-то, оказалось ложью. Все не так просто, как ты думаешь. Ты предал меня, Кай». Голос дрожал, но я пообещала себе не плакать. «Предал наши клятвы. Думаешь, я прощу тебе это?» «Не простишь». Дракон опустил голову. «Я слишком хорошо тебя знаю». «Если так, тогда давай сделаем вид, что не знакомы друг с другом. Нам еще работать в одной академии». «Договорились». Я испытала некоторое облегчение от того, что Кай настолько быстро согласился. «Однако...» Сделала глубокий вдох. «У нас с тобой осталось одно незаконченное дело. Думаю, пора логически завершить наш брак. На официальном уровне. На следующей неделе мы с тобой пойдем в суд, и ты подпишешь все бумаги о разводе». Кай напрягся, губы сжавшись стали плоскими, а на скулах заиграли желваки. «Не согласишься?» С вызовом, но не без страха, продолжила я. «Твоей истины на факультете житья не будет». «Анна, ты ведь не такая». Кай хитро прищурился. «Ты не будешь использовать ее, чтобы насолить мне?» «Не будь так уверен, ведь за год я могла измениться». Дракон усмехнулся и, сделав шаг, снова приблизился ко мне. Сейчас нас разделяли всего несколько сантиметров. Я ощущала его жар, чувствовала дыхание, запах. Терпкий, чуть горьковатый запах бергамота и апельсинового дерева. «Ты никогда не была жестокой с другими». С хрипотцой в голосе выговорил Кай, наклонившись к моему уху. «И вряд ли это изменилось». «Но кое-что все же изменилось», — прошептала я и, выпустив магию, которая была подобна спущенной с цепи дикой виверни, ударила дракона в грудь. Заклинание не было слишком сильным, однако и его хватило, чтобы отшвырнуть Кая к противоположной стене коридора. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Я дернула плечом и, развернувшись, скрылась за дверью своей комнаты. Я прислонилась к двери. Дыхание вырвалось из груди судорожными всхлипами. Я чувствовала, как в ушах стучит кровь от безумного адреналина. Небо, что я наделала? Мысли кружились водоворотом, унося меня то в прошлое, то вновь возвращая к реальности. Напала на преподавателя. Кем бы он мне ни приходился, Кай теперь преподаватель. А если он расскажет обо всем ректору? Наябедничает, как последняя. Сделав глубокий вдох, я отлипла от двери и тихонько приоткрыла ее. В коридоре никого не было. Но расслабляться было не время. Нужно быть аккуратнее и рассудительнее. Уже в который раз я это говорю, но все никак не успокоюсь. Все же я права. Каю в академии не место. И почему я никак не могу угомониться? Каждый раз, когда вижу Кая или эту его истинную, на меня накатывает такая буря эмоций. Неужели я все это время обманывала себя и не отпустила прошлое? Неужели я все еще... Нет, не может этого быть. Кай мне безразличен. Безразличен и точка. Спина и предплечья покрылись мурашками, а левое запястье вновь начало покалывать, совсем как тогда, в храме. Вцепившись в него мертвой хваткой, я прижалась к стене. Меня почти трясло, а перед глазами замелькали разноцветные мушки. «Может, я заболела?» — пронеслось в голове. «Какая-нибудь простуда, поэтому я так реагирую? Или постепенно схожу с ума?» «Анна!» — в двери внезапно постучали. «Анна, ты у себя?» — это была Сальма. «Да, сейчас!» — собравшись с мыслями и сделав глубокий вдох-выдох, я открыла дверь. «Что-то случилось?» «Мне нужна твоя помощь. В столовой настоящий кавардак». «Отлично», — про себя подумала я. «Работа поможет мне успокоиться. Магии необходимо дать некоторую волю, иначе дело может дойти до выгорания. Браслеты. Нужно обязательно их выпросить у Итана. Без них, чувствую, не обойтись». «Завтра уже первый день осеннего месяца», — причитала драконица, когда мы с ней шли по коридору в столовую. «Необходимо успеть все подготовить». Элоиза лишилась двух помощниц, но миссис Бишоп сказала, что завтра уже выйдут новенькие. А что же случилось со старыми? Говорят, что девушки оказались истинными драконов. Представляешь, как им повезло? Повезло — не то слово. Выдала я, однако драконица не поняла моего сарказма. Но Сальма, — продолжила я, взглянув на коллегу. Сразу две? Да, вот так. Они пошли на какой-то прием. Видимо, боги распорядились таким образом. «Счастливицы!» — иронично хмыкнула я. Но и в этот раз Сальма не оценила моего сарказма. «Ах!» — она вздохнула, и в ее вздохе я почувствовала грусть. «Как бы и я хотела встретить своего истинного!» «Истинным ведь может оказаться любой на драконьем континенте. Это может быть высокопоставленный маг или граф, землевладелец, а может быть и...» «Я понимаю, что ты хочешь сказать!» Оборвала меня Сальма. «Но для дракона не важно, кем будет его истинная. Истинная пара — это как глоток свежего воздуха. Эта связь окрыляет, это больше, чем любовь. Это...» «Ох, Анна, у меня слов не хватает, чтобы описать сие чувства». «А если бы ты полюбила простого человека, который не был бы твоим истинным? Вы бы поженились, а потом через год-два на твоем пути встал он». «На пути?» — усмехнулась драконица. «Анна, истины не какое-нибудь препятствие у тебя на дороге. Но все-таки, если бы такое случилось, кого бы ты выбрала?» «Разумеется, своего истинного», — без доли сомнений ответила Сальма. «Любовь приходит и уходит, а истины, как я уже сказала, больше, чем любовь». Я почувствовала, как по позвоночнику промаршировала целая орда ледяных мурашек. Любовь приходит, любовь уходит. Разве это правильно? Разве это справедливо? А почему ты спрашиваешь? Да так, я лишь отмахнулась. А может, тебе сходить на прием, что проводят кланы? Внезапно заявила Сальма и кокетливо вильнула бедром. Наша семья как раз скоро устраивает один из таких. Толпиться в одной комнате с еще сотней девушек? Нет, спасибо, это не для меня. «Да, так часто бывает, но у нас все пройдет по-другому». «И все-таки я пас. Но спасибо, что предложила». «Ну ты подумай. Отказываться от шанса стать истинной дракона...» Я уже начала сомневаться в решении скрыть правду о своем браке. Возможно, если бы Сальма знала о том, что я сейчас чувствую, она бы не предлагала мне подобное. «Кто же такое упустит?» — буркнула я, перешагнув порог столовой.